Геста, столкнувшись при входе в приемную генерального комиссара с Меркуловым, удивленно посмотрел на его возбужденное, в красных пятнах лицо и спросил: «Ты что, Николаевич, такой заведенный, нас не по одному делу вызвали, тебя не знаю, а меня отчитаться по эксперименту с использованием ментатов во время следственной процедуры в нашей пенитенциарной системе». И дальше добавил, по-русски и в три яруса. Геста, который знал, что Меркулов часто в таких ситуациях терял над собой контроль, встревоженно спросил, что, были какие-нибудь нештатные ситуации? Да какие уж там нештатные. Просто один подследственный сошел с ума, а двое повесились в камере следственного изолятора. Козлы надзиратели не углядели, а еще нас за рукоприкладство попрекают. А здесь просто сидит напротив подследственного серьезная маленькая тетенька в белом платьице с вышивками и здоровенный бугай, который по пьяному делу жену насмерть забил, трястись и плакать начинает. Чувствующие, по определению, не могут никого пытать, а они и не пытают. Просто-напросто помогают вспомнить все содеянное в мельчайших подробностях, увидеть себя в этой ситуации со стороны и ощутить, что чувствовала при этом твоя жертва. Куратор с сомнением произнес, ну не могут они помнить и показать того события, при котором не присутствовали, а они и не показывают. Просто, как я понял, растормаживают психику подследственного, и он сам, в деталях, представляет себе ощущения, которые испытывает его жертва. Меркулова передернула, да пусть меня лучше пара дуболомов ломает, хоть сдохну не в соплях и со сжатыми обломками зубов, чем под такую доброжелательную тетеньку попасться. Мне, на этом эксперименте, в первый раз в жизни на допросах страшно стало. Ты понимаешь, смотришь на подследственного, а он не тебя. Ты ему просто предмет мебели, а он до тряски, до холодного пота себя самого боится и ненавидит. Смотришь на него и дострелить из жалости хочется, сидит перед тобой и тяжело дышит живой человек, а глаза у него уже мертвые. Сам себе и судья, и палач. Первый заместитель наркома НКВД раздраженно махнул рукой и быстро вышел из приемной. Сзади тихо подошел секретарь, товарищ старший куратор, вас просит пройти в кабинет. Геста еще раз задумчиво посмотрел вслед Меркулову, пожал плечами и прошел в кабинет Бери. Генеральный комиссар стоял у пришторенного окна и задумчиво смотрел на улицу. «Не маяч, сядь за стол», не оборачиваясь, раздраженно бросил он вошедшему. «Что, совсем неуютно стало нашим дуболомам от новых следственных методов? Доволен, а почему бы и нет? А сам не боишься, вот так, под таким следствием очутиться?» Геста заржал. Берия хмыкнул, повернулся и сел за стол. «Да уж, напугали голова баней. Ну, ты хоть понимаешь, что в отличие от тебя и меня, которые постоянно контактируют не только с конформисткой Ланари и ее учениками, но и со старейшей, для партаппаратчиков, которые имеют не один скелет в шкафу, быть вот так, вывернутыми наизнанку, много хуже, чем расстрел. Мы сильно рискуем, проводя такое кардинальное изменение основ нашего общества. Рискуем чем? Что такие, как Меркулов, которые дуреют от вида чужой крови, повеситься в сортире, да и хер с ними. А наше общество, я вчера в Биробиджане присутствовал на встрече чувствующих, присланных старейшей для проекта, с работниками какого-то ремзавода. После встречи спросил работяг, а как вам то, что они могут прочитать ваши мысли? Не стрёмно? Посмотрели на меня как на дурака и пожали плечами, а с чего стрёмно то? Мне вот вчера пришлось у врачихи голышом горцевать, так что, я сейчас сопли от переживания распустить должен, это их работа. Да и, насколько про них по ящику рассказывали, они ведь вроде как монашки, сестринская обитель. У нас попы исповедниками, у них монашки. Суть от этого, в общем-то, и не меняется. Меня иногда поражает, насколько простой народ их органично воспринимает. Знаешь, у одного писателя-фантаста нашего времени был такой персонаж, мать-исповедница. Это не совсем то, но в общих чертах, примерно соответствует по смыслу, исповедник для больной совести. Ну а то, что это не всегда легко и для совести, и для ее носителя. А кому, сейчас, в эпоху трансформы легко? Комиссар с интересом посмотрел на собеседника. Я смотрю, ты уже ситуацию с изрядной долей юмора начал воспринимать, а задолбало. Сколько можно, только из одного дерьма вылезем, нас уже другим пугают. Ну, лезут к нам званые и незваные гости, так ведь справляемся. Ну, все больше и больше лезут, так построили научники графики и по ним тоже, вроде бы, должны еще годик-другой выдержать, а дальше случайные переходы все реже и реже будут. Просто истощится источник, да и они там друг другу глотки поперережут. Задолбало, гоняешься за призраками, а жизнь мимо проходит. Смотрю, как нормальные люди своими нормальными и интересными делами занимаются и завитки берут. На прошлой неделе попал на КМЗ, мне там кое-какое тяжелое оборудование изготавливают. Затащили меня в КБ Лебедянского, ну, то, что газотурбовозами занимается. Я так, по диагонали, эту тему знаю, интересовался когда-то. Веришь, нет, в 3 часа ночи разбежались, с таким удовольствием в их проблемах покопался. Берия с сомнением посмотрел на Гесту, ты считаешь, что у турбовозов есть перспективы? Мы пошли навстречу Лебедянскому и разрешили проведение проектных работ в порядке его личной инициативы. Уж слишком настойчивые товарищи с очень большим социальным кредитом, но общее мнение и наших, и немецких специалистов по этой теме довольно прохладное, дизелевозы экономически выгодней, чем турбовозы. Кроме того, отдел перспективной оценки просмотрел по этой теме базу данных обложки. Там этот вариант тягового состава тоже не нашел широкого применения. Геста развалился в кресле и со вкусом пояснил. А здесь ключевые слова турбовозы и на подложке. А я ведь тебя предупреждал, что слишком широко давать возможность полудуркам при каждом удобном случае нырять в чужую, плохо соответствующую нашим условиям базу данных, а потом, с умной мордой изрекать истины, чревато. Ну, большая часть этих полудурков, это твои протеже, ну, так я и говорю, не дураки, а полудурки. Вышла пацанва из-под контроля и попала под чужое влияние. Лаврентий усмехнулся и положил перед Гестой пачку листов чистой бумаги и карандаш. Ну давай, умник, объясняй, на чем ты нас на повороте обошел. Ну, не я, конечно, я так, посидел с ребятами, пофантазировал и кое-что, по ходу дела вспомнил. А обошли вас на газотурбовозе, предназначенном для работ на особо длинных дистанциях, которые берут начало на нашем севере и Дальнем Востоке и имеют достаточно большие электрифицированные участки. То есть, топливо для турбины локомотива не керосин, а газ и, скорее всего, сжиженный. В общем-то логично. Газа у нас немерено и станции сжижения мы уже начали разворачивать. А причем здесь электрифицированные участки? Подцеплять электровозы, мороки много, да и нет у нас пока достаточного энергетического резерва. А вот здесь второй нюанс. Газотурбовозы пойдут с электрической трансмиссией. Газа мы может к ним подцепить дней на 10 пути, то есть, туда и назад. Энергопотребление и загрузка железной дороги у нас, как бы мы ни старались, особой ритмичностью не отличается. А что такое газотурбовоз с электрической трансмиссией, если к нему подойти с умом? Правильно, мобильный электрогенератор с большой пиковой мощностью и собственным запасом топлива. Вы хотите, в зависимости от сиюминутной загрузки, использовать газотурбовоз на электрифицированных участках либо как потребитель, либо как мобильный пиковый электрогенератор? И сразу 3 вопроса. Какую избыточную мощность должна давать турбина? Выдержит ли наше полотно вес такого мастодонта и сумеете ли вы обеспечить на хорошем уровне синхронизацию такого излишне сложного энергохозяйства? Секретарь, зайдя в кабинет, посмотрел на разложенные на столе и полусхемы и заметки, тяжело вздохнул и развел руками. Вы извините, Лаврентий Павлович, но народ в приемной уже 3-й час ждет, когда вы с товарищем-куратором закончите. По их утверждению, некоторые вопросы срочно требуют вашего решения. Генеральный комиссар растерянно посмотрел сначала на секретаря, потом на старшего куратора спецпроектов, как 3-й час. Геста, пряча довольную ухмылку, нейтрально пожал плечами. Вот так и я, у Лебедянского в 3-м часу ночи очухался, а потом рысью на самолет вчерашний день догонять. Москва, ближняя дача. Настольная лампа с круглым стеклянным абажуром мягко освещала комнату, а толстые шторы хорошо заглушали шум дождя за окном. Старейшая поправила у горла ангорскую шаль, на минуту отвлекаясь от обсуждения. Очень уютный материал, надо будет попробовать завести к нам этих животных. Судя по информации из инфосети, они вполне неприхотливы. Тяжело вздохнула. И все-таки, лорд Сталин, продолжила она, я не вполне понимаю вашего нежелания, на прописанном в законе основаниях, сформировать элиту, управляющую страной. Это ведь так удобно. Четко очерчен круг людей, которые управляют обществом, и четко прописаны привилегии людей, которые формируют каждый уровень этого круга. Вы ведь все равно занимаетесь в ваших элитных учебных заведениях подготовкой специально отобранной молодежи, которая на самых разных уровнях, в будущем, будет заниматься деятельностью, определяющей жизнь и развитие общества. Сталин откинулся в кресле, поудобнее устраивая ноющую к непогоде ногу. Последнее время не было возможности выделить время на встречу с Лоанри, а старейшая целительством не занимается. Вы не учитываете слишком большого различия наших обществ. Ваше общество – тысячелетия назад сформировавшийся социум. Общественные ограничения и установки прописаны в нем на уровне безусловных инстинктов. Каждое действие, каждый шаг в ту или иную сторону строго регламентирован. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Светлая согласно кивнула. Эта тема многократно обсуждалась с разных сторон и была практически бесконечна. Иначе обстоят дела у нас. Отцы и деды большинства наших управленцев с трудом ставили подпись на документах, реагируя на происходящее вокруг скорее инстинктивно, чем на уровне реальных знаний или этики, сформированной в течение поколений. Собственно, последнего практически нет. Это может быть не так уж и страшно, но нет и понимания, а что собственно такое привилегии. В понимании ваших лордов, привилегии это то, что позволяет им оптимально выполнять свои функции, облегчая жизнь и упорядочивая отношения с окружающими. В понимании наших партаппаратчиков, привилегии – это возможность делать то, что не позволено другим, возможность выделиться из общей массы. В этом и самая большая проблема – привилегии не для чего-то, а ценности сами по себе. Да еще и при бурной активности наших людей, Сталин усмехнулся, дай им какие-либо привилегии, а остальное они сами примайданят. Но ведь и нельзя удариться в противоположное. Ваши молодые лорды, после кадетского училища поставлены в положение – когда они максимально интенсивно служат обществу, получая взамен только самое необходимое. Ну, не самое необходимое, а все необходимое для полноценного служения, но разумеется без излишеств. Именно для служения и полноценной работы. Для той полноценной работы, к которой их подготовило воспитание в достаточно закрытом учебном заведении и от которой их еще не способны увести на правильный путь корпоративные и семейные интересы. Обществом должны управлять те люди, которые будут ему служить, даже если их станут за это регулярно расстреливать на Красной площади по жребию. Истово служить до тех пор, пока их не затянуло в свою паутину проза жизни и в них, невзирая на возраст, горит огонь, самый ценный юношеский огонь. Старейшая поморщилась, пока горит. А что потом? И сколько критических для общества ошибок совершат ваши восторженные мальчики? Сталин пожал плечами, ну, во-первых, не мальчики с улицы, которые нашаркались ногами по паркетам власти и вылезли на мелких поручениях в доверенные лица, а тщательно и всесторонне подготовленные специалисты, прошедшие несколько уровней стажировок, в том числе и полноценную службу в армии или МЧС. Кроме того, часть этих мальчиков, ставших взрослыми, сохранит в себе тот огонь служения, который будет обеспечивать стране преемственность политики. А остальные, когда устанут мотаться по стране и обрастут семьями, социальным кредитом и так необходимым для управления опытом, осядут на местах и станут той стабилизирующей прослойкой аппарата, которая поможет выявить и не допустить явные ошибки. Светлая задумчиво посмотрела на собеседника. В принципе, то, что вы хотите заменить сословные привилегии и сопутствующую им начальную конфронтацию, социальным кредитом, звучит достаточно разумно. Но вам придется проводить очень жесткую и прозрачную для всех уровней общества политику его начисления и контроля. Именно предельно прозрачную и предельно жесткую. В обществе на уровне безусловного инстинкта должно возникнуть убеждение, что социальный кредит наиболее важный для каждого человека показатель его общественного статуса и любые злоупотребления с ним, тяжелейшие государственные преступления, за которые беспощадно карают, невзирая на прошлые заслуги и лица, а в отношении прозрачности. В этом направлении мы тоже напряженно работаем, развивая информационную сеть и обучая людей работе с ней. В дополнение к уже имеющейся у нас системе общественного диалога, которую мы все больше и больше развиваем и усложняем, мы готовим к запуску всесоюзный информационный портал, в котором будет в открытом доступе вся личная информация многочиновников и ближайших членов их семей. Это поможет обеспечить контроль за госслужащими, причем не единичной или эпизодической инспекцией сверху, а непрерывный массовый контроль снизу. Общество с прозрачными стенами и с минимумом закрытой информации довольно рискованно, особенно если учесть, что ваша ойкумена состоит из нескольких достаточно независимых социумов стран, проводящих, хоть и относительно согласованную, но вполне независимую и эгоистичную политику. Сталин усмехнулся, ну, над их независимой политикой мы вполне успешно работаем. Кроме того, в нашем, как вы очень тонко намекнули, вполне склочном международном сообществе, играют очень большую роль горизонтальные экономические связи, а мы их вполне успешно контролируем, во-первых, через совместные предприятия, а, во-вторых, через ключевые сырьевые ресурсы. Ну что же, поживем, увидим. Ваше общество с его встроенными друг в друга многочисленными сетевыми структурами слишком сложно, чтобы сходу дать однозначное заключение. В любом случае, эксперимент, который вы ставите, очень интересен и достоин занесения на стелы памяти. Даунинг-стрит 10, кабинет премьер-министра. Премьер-министр внимательно посмотрел на тяжело осевшего в кресле Черчилля и пожал плечами. Нас, конечно, тоже заботит международный престиж Британской империи, но, в первую очередь, мы должны решить свои внутренние социальные проблемы, а они есть и их немало. Мы, как правило, их успешно решаем, но отрицать, что они есть, нельзя, особенно учитывая большой приток иммигрантов из другой реальности. Какого дьявола вы их вообще принимаете, переправляете к русским или к немцам и дело с концом? Ну, скажите на милость, зачем Англии дополнительные 30 тысяч клерков или мужчин за прилавком? Что у нас барышень для этой работы не хватает? Раздраженно пососав сигару добавил, я посмотрел статистику по вновь прибывшим. Абсолютное большинство не имеет для нас никакой ценности, а, особенно, есть учесть их менталитет и иждивенческие настроения, они начинают представлять для страны серьезную угрозу. Вы, социалисты, создаете проблему на пустом месте, отберите тот небольшой процент пригодных к использованию ученых и инженеров, можно врачей, если они, конечно, смогут работать в наших условиях, а остальных передайте русским. Пусть не играются в благотворительность за чужой счет, а сгоняют этих бездельников в интернациональные трудовые лагеря и используют их, как считают нужным. Британии нужны специалисты, а не голодные, крикливые рты. Господин Черчилль, вы же сами понимаете, мы не можем так грубо нарушать международные договоренности. Поэтому мы пытаемся как-то встроить этих людей в наш социум, но контингент, конечно, оставляет желать лучшего. Кроме того, мы не можем идти против мнения общества, которое относится к этим невольным беженцам с определенным сочувствием. Относится к ним с сочувствием. Что же тогда это общество с таким омерзением слушает рассказы новоприбывших или смотрит на материалы кинохроники с реалиями их жизни? Да и специалисты, которых мы пытаемся как-то использовать. Создается впечатление, что большая часть из них занималась изобретением новых пробок для косметики и переписыванием заплесневевших статей по давно забытым философским проблемам. Ну, с этим ничего не поделаешь, они пришли из общества с другой моралью и другими социальными ценностями. Наше общество становится все более и более пуританским, да и не только наше. У меня создается впечатление, что, после Великой войны, пуританизм, в той или иной форме стал жизненным кредо всего мирового сообщества. Вы понимаете, на их социальную адаптацию не могут не сказаться слишком разные культурные и социальные запросы. Наше общество стало тяготеть к социальной стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а эти люди, знаете, мне их общество больше всего напоминает несколько семейных стай обезьян Калицибус. Каждая такая социальная группа проводит время, свободное от сна, спаривание или потребление пищи вблизи границ владений другой семьи Калицибус, всячески ее дразня и угрожая ей. Сверх этого они ни на что не способны и более того, ничего другого и не хотят. Французский этнолог Жан-Жак Питтер называл такие сообщества термином «нео». В социологии этот термин стал синонимом общества, раздираемого перманентными внутренними противоречиями, для которого мелкое, подковерная борьба с реальными или вымышленными противниками стала единственным смыслом жизни при общей никчемности существования. А русские, у них хватает своих проблем, особенно после того, как они сели в галошу со своим проектом для обложки. Бывший премьер с интересом посмотрел на действующего, я, видимо, что-то пропустил, пока был в Германии на лечении. Ну, это и не удивительно, немцы культурно сделали вид, что не замечают своего союзника в крайне дурацком положении, а, может быть, и сами приняли участие в этом шоу. По крайней мере, первую информацию об активности на этом поприще мы получили именно из Германии. Черчилль с интересом уточнил, получили до начала реализации или после. А собственно, в чем суть этого скандала? Скажем так, мы получили ее достаточно своевременно, а суть русские, довольно оригинальным способом, решили уменьшить количество придурков, пытающихся незаконно проникнуть к нам и на окружающие нас страницы. Не нашли ничего лучшего, чем состряпать для обложки псевдодокументальный фильм ужастика трагедии попаданцев и нелегалов в трудовых лагерях подложки, чтобы через тамошние разведывательные службы он был слит в их социальную сеть. Часть фильма срежиссировали прямо в лагерях, отобрав подходящие типажи, пообещав им за это доплату и дополнительные льготы. Часть смонтировали из хроники боестолкновений между библиотекарями и налетчиками, которые юродствовали под шизой или наркотиками, а часть просто поставили в павильоне, использовав профессиональных актеров. А в результате это произведение темного искусства неожиданно всплыло в кулуарах Лиги Наций и вызвало очень много вопросов. Так что сейчас сталинские дипломаты предельно занятые люди, отчитывающиеся в нескольких подкомиссиях практически за каждый кадр этого фильма. Черчилль довольно хрюкнул. Хорошая работа. Но мы, конечно, здесь совершенно ни при чем. Ну что вы, как можно, мы полностью заняты решением наших внутренних социальных проблем. Бузатер, неол, прост, мешающий делу, тормозящий дело, создающий бузу, СМ, буза. 1. Скандалист. Семеновск. Поселок Семеновское, сегодняшний Арсеньев. Использовались посты с обсуждений дополнительных материалов. Серв. В 9 веке в феодах выделялось две категории зависимых земледельцев – сервы и вилланы. Сервы находились почти что на положении рабов. В юридическом плане серв полностью зависел от воли господина. Примайданить – здесь в смысле урвать. Кримсленг – от слова «майдан» – площадь для рынка или общественного схода. Глава 5.3. Оценка реальности. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин раздраженно бросил стоящим перед ним Берии и Гесте, что «умники» заигрались. Как мальчишек вас выпороли, причем, предельно элегантно. Дело даже не в том, что в Лиге очередная говорильня началась. Это, мы как-нибудь переживем. Проблема в том, что вы не смогли оценить последствия своего разгильдяйства и чисто выполнить простейшую работу. Заигрались. Решили, что вы самые умные, и, повернувшись к Гесте, добавил, хохма была в твоем стиле. Ну и что думаешь делать? А зачем собственно что-то делать? Ну скучно им там. Хороший повод посклочничать нашли. Вот пусть и получают разрядку и заодно чувствуют себя очень значительными и при деле. Ну, что же, вполне с тобой согласен. Надо дать нашим партнерам в кои века почувствовать себя значительными и при деле. Подкомиссия Лиги, занимающаяся этим важным вопросом, изъявила желание выслушать по этой теме тебя. Поедешь в Женеву. Там как раз весна, тюльпаны цветут и милые, юные девушки в разноцветных нейлоновых шарфиках. Да мне на ближайшую надо, тебе на ближайшую, а нашим уважаемым партнерам надо тебя, чтобы, для полноты счастья, познакомиться со светлой личностью предполагаемого председателя Тайного Совета Мудрецов. Мы считаем, что, из дипломатических и воспитательных соображений, такую просьбу нужно удовлетворить. Так что, мудрец, завтра отправляешься в Женеву, а тебе, генсек повернулся к генеральному комиссару, 2 недели сроку выявить путь, по которому прошла такая позорная утечка. 2 дня спустя, в связи с важностью вопроса и количеством заинтересованных в этой теме лиц и представителей прессы, слушания о возможных, отдельных нарушениях основополагающих принципов гуманности проходили в Большом зале Лиги Наций. Больше всего это походило на Вашингтонский процесс. Суд над военными преступниками США после Великой мировой войны, правда, преступник сидел в одиночестве и без сопровождения военных полицейских, что возбужденных фотографов и кинохронику слегка расстраивало. Господин Геста, стоящий на трибуне представитель Франции, внимательно оглядел зал, оценивая реакцию на его появление. Мы потребовали вашего присутствия, чтобы... Одну минутку. Потребовали у советского правительства или попросили? Старший куратор пододвинул к себе листик бумаги и что-то записал, не глядя на выступающего. Мы попросили советское правительство, чтобы вы, как один из координаторов международных проектов, связанных со страницами, дали нам полный отчет о происходящих там тревожных событиях. Представитель сделал значимую паузу, поправляя бабочку. Я еще раз извиняюсь. У вас есть допуск от вашего правительства и разрешение от правительства СССР на получение и распространение такой информации, господин Геста, я полномочный представитель государства Франция в Лиге Наций, то есть Франция, в вашем лице, берет на себя всю меру ответственности за широкую публикацию закрытой информации по этой теме, ну, я имею в виду и трагедию во французском иммиграционном лагере, в Анголе, связанную с полной профессиональной некомпетентностью французских чиновников. Представитель Франции возмущенно повысил голос. Делегация республики протестует против такой постановки вопроса. Один момент. Мне сказали о слушаниях в составе рабочей группы, а разговор уже идет о делегациях стран. Не слишком ли много чести при обсуждении некомпетентности отдельных национальных чиновников? Оратор на трибуне на мгновение прервался. Ну да. Конечно, речь идет о рабочей группе созданной. Я еще раз извиняюсь, чтобы не было взаимного непонимания в процессуальных вопросах. Не могли бы члены высокой комиссии встать и поднять в руке свои мандаты? Я простой региональный куратор и ориентироваться, кто есть кто, в этом многотысячном зале для меня очень трудно. Геста, карандашом зажатым в левой руке, пересчитал по головам членов комиссии. Большое спасибо, вы можете сесть. Итак, давайте вернемся к вопросу о нарушениях санитарии и прав человека в концентрационных лагерях французской зоны влияния, повлекших за собой серьезные человеческие жертвы. Представитель Англии иронично произнес, а вам, господин старший куратор, не кажется, что вы пытаетесь увести обсуждение с предложенной актуальной на сегодняшний день темы? Ну, я, честно говоря, считал, что обсуждаемая тема – это возможные нарушения основополагающих принципов гуманности. Судя по реакции зала о том, что происходит во французской зоне влияния, общественность не знает. Чтобы быть уверенными, давайте уточним. Уважаемые господа, члены комитетов Лиги Наций и присутствующие здесь лица, глубоко уважаемые представители свободной прессы, я попрошу встать тех, кто, в полном объеме, знает о поломанных судьбах и трагедиях, происходящих во французской и английской зонах влияния. Как видите, пренебрежительное меньшинство. Я думаю, нам надо поручить членам комиссии расследовать и осветить для общественности этот важный вопрос. Господин Геста, вы ничего не можете требовать от комиссии, вы находитесь на заседании как ответчик. Ну, раз с этой авторитетной комиссии, по факту, ничего невозможно потребовать, я попрошу своих сотрудников подготовить пресс-релиз по этому важному вопросу. Представитель советской делегации наклонился к своему соседу и тихо произнес, что этот старый дурак творит, его же на части порвут. Мнение подкомиссии озвучил представитель Швеции. Господин Геста, мы, конечно, с большим интересом ознакомимся с пресс-релизом, который вы нам представите, но сейчас членам подкомиссии не хотелось, чтобы вы уводили вопрос в сторону. Да нет проблем. Идя навстречу вашей просьбе, материалы по преступной деятельности коррумпированных группировок, образовавшиеся внутри благотворительных структур, в ближайшее время будут переданы прессе и органам прокурорского надзора заинтересованных стран. Пожалуйста, господа, задавайте свои вопросы, чтобы у меня сложилось более полное представление, что именно интересует международное сообщество и какая именно информация, кроме расхищения средств, выделенных на прием и адаптацию невольных иммигрантов, должна быть подготовлена для обсуждения в широких кругах. Значит, вы согласны перейти к ответам на вопросы подкомиссии о представленном в ее распоряжении весьма неоднозначном фильме и не будете отвлекать наше внимание на второстепенные вопросы? Да, конечно. Просто поймите меня правильно, я же не мог предположить, что для высокой комиссии, которая ведет расследование злоупотреблений руководящих структур, имеющих отношение в сегодняшней критической для всего мира ситуации, не представляет интереса вопрос разворовывания средств, выделенных на прием и адаптацию этих несчастных людей и использование немалых общественных ресурсов в личных корыстных и политических интересах, ну, например, для незаконного, серого финансирования предстоящих президентских выборов. Я протестую и требую, чтобы ответчик прекратил свои провокации. Господин, бывший кандидат на пост президента Франции, ответчиком будете вы, причем у генерального прокурора. Протестовать тоже сможете там. Правда, материал подобран очень добротно и вам это мало поможет. Зал возбужденно загудел. Представитель Швеции, выполняя роль председателя, постучал молотком по столу. «Надеюсь, господин старший куратор, вы закончили озвучивать компромат на членов комиссии и начнете отвечать на вопросы, которые будут заданы». «Да, конечно, в основном». В зале зашумели. «Господин Геста, представитель Австралии попытался вернуть обсуждение в конструктивное русло. В просмотренном фильме содержатся предельно жестокие сцены, на которых людей атакуют и давят боевыми роботами. Насколько эти сцены соответствуют действительности? На 100%. Правда, они немножко подмонтированы и обработаны на компьютерах. Компьютер, если вы не в курсе, это разновидность вычислительной машины. Кроме того, их там не столько давят, сколько, в основном, поливают дерьмом. То есть вы признаете, что такие события имели место? Да, конечно. Зал возмущенно загудел. Укажите, пожалуйста, точное время и место проведения этой акции. А вы не знаете? Странно. Вам задали конкретный вопрос. Пожалуйста, потрудитесь на него ответить. Да нет проблем. 45-й год, так называемые Соединенные Штаты Америки, вы, возможно, помните, была такая, угрожавшая безопасности всего человечества страна. Кажется, многолетний партнер вашей Австралии. Город не помню. Спросите у специалистов. Причина разгона – попытка деклассированных элементов, спровоцированных движением истинных янки, устроить погромы в городских кварталах, где проживал средний класс. Господин член высокой комиссии, мне, как ни странно, казалось, что вы, представитель страны в Лиге наций, должны, как минимум, закончить начальную школу и знать общую историю. Как вам не покажется странным, я получил степень балаклава в школе права Сиднейского университета. А, школа при Сиднейском университете, тогда понятно, но все равно, это не оправдывает вашу безграмотность. Ну, да ладно, замнем этот вопрос. Местные власти не всегда могут поддержать школьное образование на достаточном уровне. Господа, задавайте ваш следующий вопрос, только постарайтесь его как следует продумать и сформулировать. Старший куратор с интересом посмотрел на побагровевшее лицо представителя Австралии перешептывающихся, возмущенных членов подкомиссии. Зал начал походить на медленно созревающее грозовое облако. Геста, в скрытом наушнике, хрюкнул довольный голос координатора научной группы. Есть маркер, еще немного и можно будет работать. После 2 часов обсуждения зал превратился в бурлящий котел, в котором распорядители с трудом поддерживали хоть какую-то видимость порядка. Общее мнение было: да что он себе позволяет и зачем в подкомиссию набрали таких идиотов? Неожиданно старший куратор встал. Дамы и господа, уважаемые члены подкомиссии, судя по тому, что вопросы начали повторяться и обсуждение пошло по кругу, эта говорильня для меня дальнейшего интереса не представляет. Общее мое впечатление от сегодняшнего дня – была осуществлена попытка очень неумной и плохо организованной провокации и дезинформации мирового сообщества на основе украденных рабочих материалов, в которых никто даже толком и не попытался предварительно разобраться. Провокация была сработана очень грубо и непрофессионально. Я, честно говоря, потратив время на поездку сюда, ожидал большего. К счастью, я больше не могу позволить себе тратить время на обсуждение услышанного здесь детского лепета, поэтому считаю своим долгом распустить вас по домам и самому откланяться. Геста встал со своего кресла на подиуме, удовлетворенно вслушался в возмущенный рокот зала и в комментарии, прозвучавшие в наушнике, и широко шагнул в заклубившийся вокруг него мутноватый, туманной дымке. Второго шага куратора люди, находившиеся в зале, не разглядели, подиум просто опустел. Второй шаг, закончившийся на мокром и предельно скользком склоне, плавно перешел в достаточно сумбурное кувыркание и громкий плюх, сопровождаемый русскоязычными комментариями с вкраплением отдельных иностранных слов. Неожиданно, сидящего по грудь в жирной, илистой грязи и пытающегося, одновременно, протереть очки и выплюнуть изо рта посторонние предметы Гесту осветил прожектор. Прожектор покачался туда-назад вдоль дренажной канавы, обежал склон, который в нее заканчивался и ближайшую опушку леса, а затем ленивый голос на англике объявил: «Слышь, чучело, вылазь из канавы и иди сюда, а то тазером простимулируем». Одновременно, на ментальном уровне, очень знакомый голосок испуганно произнес: «Ой, Геста, мы так не хотели, мышка, блин, ну, нафиг, так, западло, что за идиотские шуточки и вообще, куда я вляпался, и что ты делаешь на ближайшей, Геста?» В голосе мышки назревающие слезы с трудом боролись с желанием захихикать, а ты у нас, на площадке перехвата, в охотхозяйстве. «Извини, я забыла, что вчера дождь прошел», в ментальном поле почувствовалось явное девчоночье хихиканье. Две фигуры в хамелеонах остановились у выползающей из грязи. Одна удивленно произнесла: «Ты смотри, действительно, старший куратор подложки Геста собственной персоной, интересно, он с официальным визитом или просто лечебные процедуры перешел принимать? Уроды, дайте руку, вылезти не могу». Двое на краю канавы поразмыслили, разглядывая, как выглядит куратор подложки, и протянули толстую ветку. «Там, собственно, за Блокгаузом», задумчиво произнес один, «имеется маленькое озерцо, так что вполне можно и комфортабельно закончить процедуры». Еще чей-то незнакомый посыл в ментале добавил: «Да мы, собственно, хотели с тобой просто побеседовать. Приготовить кофе или будешь что-нибудь поосновательней? Пригород Берлина, вилла адмирала Канариса». Мюллер, щурясь на непомайскому яркий день, лениво спросил разливающего вино хозяина: «Ну и как вам буффонада, которую устроил Геста в Женеве? Это не очень на него похоже, человек он далеко не публичный, и, если представители Лиги наций уж так возжаждали с ним побеседовать, вполне мог добиться беседы с подкомиссией в самом узком кругу. Вообще-то, во время просмотра ленты новостей об этом цирке, у меня создалось впечатление, что он решал какую-то собственную, связанную с самим этим действом в зале Лиги, задачу. Причем, решал ее вполне успешно. Его экстравагантный способ покинуть заседание комиссии, как бы это сказать, был, явно, заключительным аккордом». Адмирал откинулся в плетеном кресле, разглядывая на просвет вино в бокале: «Вы абсолютно правы, мой друг». Одновременно с началом слушаний по этому вопросу в Большом зале Лиги наций, на Урале 4, а это практически вотчина нашего дорогого старшего куратора, был введен режим максимальной экономии электроэнергии, при котором город, по заранее объявленной схеме, практически прекращает отбирать энергию своих ТЭЦ. В таких случаях, все имеющиеся мощности, включая и немалые резервы с пиковых станций, начинают поступать в Институт физики пространства, обеспечивая проводимую там экспериментальную работу. Причем один интересный момент – максимальный пик потребления. Он хорошо отслеживается по выхлопам пиковых турбогенераторов, практически совпал с завершением этого шоу в Женеве. Вы пытаетесь разобраться в этом вопросе? Не вижу особой необходимости, но на всякий случай послал запрос в отдел кураторов института. Судя по всему, эта тема идет под грифом для служебного пользования, и я не вижу причин, по которым Германию не проинформируют. Мюллер выбрал и положил на тарелку несколько вкусностей, а затем продолжил: «Я смотрю, тема страниц перестала вызывать нездоровый ажиотаж». «Нездоровый, да, мы постепенно стабилизируем ситуацию, как со случайными, так и с незаконными переходами, но общий интерес, особенно экономический, все больше и больше возрастает. Идет развертывание нескольких десятков проектов, завязанных на новые биотехнологии и технологии, полученные с обложки, и русские, по моему мнению, ведут себя не вполне корректно, пытаясь под предлогом изучения предполагаемых вредных последствий получить неоправданно плотный контроль за этими работами и, соответственно, львиную долю в грядущих прибылях. Ну, это обычная проблема с русскими в таких ситуациях. Обратите внимание, как они изящно сняли штаны с японцев, причем отобрав у них специалистов и носителей информации, практически, нашими руками. Конечно, судя по словам генерала, Германии от результатов усилий моей службы тоже кое-что досталось, но могло быть и больше». Канарис рассмеялся: «Генрих, скажите, у вас от скромности никогда не бывает несварения желудка?» «Как правило, нет. В крайнем случае, обращусь к специалистам. Надо отдать должное, последние годы наша медицина совершила большой рывок и все чаще и чаще способна хоть что-то сделать с нашими болячками. Кстати, а что это за железнодорожный проект, о котором так много говорят в финансовых кругах? Вы имеете в виду трансконтинентальный проект? Советы предложили идею тягового состава одной заправки. Суть ее в том, что железнодорожный состав, начав свой круиз с Дальнего Востока и везущий с собой несколько цистерн топлива, для обслуживающих его электротурбовозов в виде дешевого газового конденсата, совершает челночный рейс в Европу. Выгода СССР от этого проекта – развитие их дальневосточного региона – в результате улучшения доступа к сырьевым ресурсам и увеличения федерального инвестирования в их проекты. Выгода Германии – участие, совместно с группой заводов Судетского социалистического округа, в проектировании и постройке парка газотурбовозов и в их последующем сервисном обслуживании. Это даст дополнительно несколько тысяч квалифицированных рабочих мест. Ну и, естественно, концессионную долю в этом проекте. То есть в мире все по-старому. Канцлер и генсек, вежливо улыбаясь друг другу, тянут экономическое одеяло каждый в свою сторону. Евроазиатские мальчики выпрашивают очередной сладкий кусочек. Америке отрубили хвост и постепенно приучают к культурному поведению. Остальные, с оглядкой на нас, тоже занимаются своими важными делами. Канарис рассмеялся. Генрих, вы неисправимый оптимист. Москва, Лубянка, кабинет генерального комиссара. Берия покосился на стоящего вне зоны видеокамеры Павла и мрачно ответил, сутулившись перед монитором. Вот как раз сейчас, товарищ Сталин, и разбираюсь с нашими героями. Пытаются доказать, что это они проводили важнейший научно-хозяйственный эксперимент. Что за эксперимент? Сымитировали в Лиге наций, с участием ГИСТы, ситуацию, когда эгрегорное отторжение может спровоцировать переброску раздражающего фактора на другую страницу. Переброску предполагали проводить в управляемом варианте, то есть эгрегорное отторжение было только спусковым крючком, при частично нарушенном путем накачки энергии и потенциальном барьере. Утверждают, что получили важнейшие научно-практические данные, которые другим путем получить было просто невозможно. Откуда взялось в отношении ГИСТа эгрегорное отторжение в зале заседаний, вы, наверное, уже знаете. В общем, пока он юродствовал перед подкомиссией Лиги, ученые на Урале-4 сумели на него настроиться и ввести образовавшуюся систему в резонанс, накачав энергией. Точка приема была запланирована на ближайший, как наиболее к нему толерантная. Утверждают, что эксперимент прошел в строго запланированных рамках, несмотря на то, что ГИСТа попал не на ближайшую, а к террористу в оход хозяйства. Сам Бломберг у нас и ничего об эксперименте не знает, просто пожал плечами и, без особого интереса, поинтересовался, какие ставились практические задачи. ГИСТа сразу вышел на отдел координаторов, подтвердил свое благополучное прибытие. Изменение конечной точки объяснил вмешательством мышки, то есть сущности лиса. Мы немедленно вышли на нари. Она подтвердила, что ГИСТа в порядке, хотя и очень зол. Да, конечно, проверил. Связался со старейшей. Она встревожилась, видимо, предположила игры обложки и немедленно кинулась в коммутационный зал. Вернулась очень довольная. Высказалась в таком ключе, что ребенок, видимо, она говорила о мышке, немножко перестарался, но ГИСТа может воспринимать происшедшее как лечебную процедуру, хотя, по ее мнению, глупость не лечится. Пока не знаем, что она подразумевала под лечебной процедурой. Послали туда нарочного и ждем доклада. По восторженным утверждениям науки, этот успешный эксперимент в будущем может дать нам возможность управлять проницаемостью потенциального барьера. В насколько ближайшем, они, естественно, не знают, но уже успели сойтись от избытка восторга практически в рукопашную, выясняют, чью теорию наиболее масштабно подтвердил эксперимент. Склока стоит страшная, но все дружно требуют обеспечения дополнительных мощностей. Да, естественно. Поставил туда своего человека и запретил без предварительного согласования любые эксперименты. Как только получим дополнительную информацию, я вас проинформирую. Когда лицо Сталина исчезло с монитора, Берия повернулся к своему заму. Плохо работаем, все наглее и грубей, хозяин очень недоволен. Просто результаты, как раньше, его не устраивают. Мы должны учитывать свое лидирующее положение в мире и действовать в строгом соответствии с продекларированными нами моральными установками. Повторение той циничной политики, которая на обложке привела США к закономерному коллапсу, в условиях глобального неприятия его политики и всеобщей ненависти, нам не нужно. Неужели нельзя было провести этот эксперимент в закрытом режиме? Ну, например, использовать зэков или техасских люмпинов, которым излишне накрутили хвост. Пробовали, не получается. И те, это не социумы, которые могут сформировать устойчивый, способный к захвату ментального пространства эгрегор, а просто крысятники, формирующие, в определенных условиях, агрессивную стаю. Говорильня Лиги наций, при всех ее недостатках и противоречии интересов, это именно сообщество, имеющее четко выраженные групповые интересы и способное их отстаивать, особенно в сегодняшних реалиях, когда мы живем под постоянным давлением извне, а Геста, ну, так что же он, в значительной мере, так и остался чужаком, да и не особенно пытается сменить свой имидж, так как традиционно не хочет действовать в рамках общепринятых в обществе условностей и группировок. Для проведения такого эксперимента он идеально подходил, а возмущение мирового сообщества, сделаем слив в прессу о том, что товарищ Сталин очень недоволен его выходкой и уберем его на некоторое время с публики. Первый шаг в этом направлении мы сделали сразу же, озвучив прямо в зале, через нашего представителя в Лиге, недоумение по поводу его действий. Вот я и говорю, взорвавшиеся наглецы, и как международное сообщество среагировало на его исход прямо из зала. Как мы и предполагали, очень положительно. В прессе началась серьезная истерика на тему «Россия подмяла под себя всю международную науку и не хочет делиться результатами своих исследований». О том, что все труднее и труднее было склонять это международное сообщество к выделению средств на международную науку, все как-то сразу предпочли забыть. В парламентах почти всех стран начались дебаты на тему недопустимого отставания в научных разработках. Может быть, что-то и сдвинется. Не можем же мы вечно тянуть такой объем затрат только на своем и немецком горбу. Комиссар кивнул, да, стагнация и полная бюргеризация нашего общества очень нежелательна, а такой процесс явно намечается. А что ты хочешь, реальные затраты на вооруженные силы достаточно небольшие. Внедренные биотехнологии резко увеличили отдачу практически во всех областях сельского хозяйства, да и появление дешевых, но квалифицированных рабочих рук с обложки тоже сыграло свою роль. Воюет на страницах, в основном специально подготовленный СНОС. Обывателя эта войнушка касается постольку поскольку, в основном, когда он, сидя за обеденным столом и с чувством собственной значимости читает о ней в газетах, ситуация с невольными иммигрантами стабилизировалась и начала выходить на самоокупаемость. Практически, во всех развитых странах идет неторопливая, хорошо налаженная жизнь, при минимуме нежелательных эксцессов. Ажиотажного спроса на предметы не первой необходимости у нас никогда не было, просто не дали ему сформироваться. Управление пропаганды и наши прилиги нации хорошо поработали. Американское болото на месте США постепенно подсыхает и перестает вонять. Есть проблемы с неумеренной социальной активностью латиноамериканских стран, но это постепенно решается, особенно после того, как удалось утрясти с католическими кругами вопрос о применении и рекламе противозачаточных средств. Нам уже давно нужен добротный повод для международной активности, вот мы его и создали. Обложка. Кабинет великого мастера. В небольшом уютном зале, облицованном светлыми деревянными панелями с натертым старомодным паркетом, за круглым рабочим столом сидело 6 человек, которых, в современном мире, почти все знали в лицо, как представителей различных политических течений, прессы или богемы, знали практически все, но никто не принимал слишком всерьез, так, типичные представители своего класса или общественной прослойки. Шел неторопливый разговор, хорошо знающих друг друга и давно отстаивающих общие интересы и идеи людей. К хозяину замка обращались коротко и без излишнего пиетета, мастер. Между собой были на «ты» или использовали в обращении молодежные и клубные прозвища друг друга. Вы считаете, что нашим людям на подложке удалось закрепиться и они достаточно независимы, чтобы к передаваемой им информации можно было относиться серьезно? Да, мастер, наше предположение, что при аппаратном контроле на внедренную личность спецслужбы подложки считывают не саму личность, а возникающие при ее внедрении изменения структуры мозга вполне оправдались. Поэтому агенты, имеющие природную множественность личности, если доминирующая личность не имеет о нас информации, а вторичная, подконтрольная нам личность проявляет себя только в строго определенных условиях, на таком аппаратном контроле не выявляются. Получаемая информация, в силу низких сегодняшних социальных статусов реципиентов пока не очень значительная, но вполне позволяет проверять наши рабочие гипотезы и информацию, поступающую по другим каналам. Как решился вопрос с использованием в качестве информаторов сотрудников службы внешней разведки? К сожалению, пока безрезультатно, слишком высокий уровень риска. Во-первых, эти люди изначально тренированы противодействовать ментальному давлению и, в случае успешного воздействия, в их психике остается слишком явный след взлома. Кроме того, их служба, на сегодняшний день, не просто самодостаточный эгрегор, но и включен, как часть в общую, сложную сетевую структуру. Ученые предполагают, что такое явное воздействие будет немедленно отслежено. Да, вы правы, дополнительных причин для усиления конфронтации с подложкой нам не надо. Скажите, Лаки, ваша группа закончила анализировать экономическую модель их общества? Молодой финансист откинулся в кресле и поправил очки. Да, в общих чертах. Собственно говоря, ничего особенно нового они не изобрели. Старая, добрая шведская модель. А вот международная политическая реальность, в которой ее реализовали, а особенно жесткие социальные и идеологические рамки, в которые ее втиснули, довольно интересны. Наличие только одного фокуса силы, а точнее оси, СССР, Германия, жестко координирующий все евроазиатское пространство и значительную часть американского континента, позволило создать очень мощную вертикаль в мировой экономике и контролировать кредитную политику, конкуренцию, ценообразование и, как ни странно, перераспределение ресурсов. Единое военно-политическое пространство, при всем его кажущемся местничестве и национальных особенностях на местах, свело к минимуму военные расходы вторичных участников, несмотря на то, что им, в косвенной форме, приходится содержать гигантскую военную структуру СССР и международные силы чрезвычайных ситуаций. Одновременно, шла массированная международная идеологическая кампания по сдвигу этических акцентов в сторону пуританизма в западных странах и внедрения идеологии снижения товарного потребления в странах, придерживающихся коммунистической идеологии. Все это сопровождалось повсеместным наращиванием социализации и увеличением социальных гарантий. Такая политика не могла не сказаться и, если не учитывать снижение выпуска предметов роскоши и особенно псевдо-роскоши, предназначенной для низших слоев населения и молодежи, обеспечила довольно высокий средний уровень жизни людей при одновременном снижении сопутствующих потерь и расходов. Соответственно, это не могло не привести к снижению потребности в природных ресурсах и уменьшению общих затрат на их транспортировку. Как результат, общество подложки имеет низкозатратную модель экономики при высоком резервировании и избытке необходимых ресурсов. Возникшая структура стабилизировалась за счет постепенного снижения по часовой продолжительности рабочей недели, увеличения длительности отпусков и демонстративного, привязанного к знаменательным событиям, снижения цен на товары первой необходимости. Если учесть, что система постоянного мониторинга общественного мнения по текущим вопросам стала на подложке широко распространенной, то политика или финансовая группировка, которые попробуют покуситься на стабильность общества и его социальные гарантии, просто подпишут себе смертный приговор. Мнение специалистов экономической группы: экономика парадоксальная, вывернутая наизнанку, но, как ни странно, вполне работает. «Не вижу ничего парадоксального», – рассмеялся один из сидевших за столом, профессор философии небольшого элитного колледжа. Наш юный друг просто не знаком с работами корифеев по этому вопросу. В философии давно проработаны зеркальные модели общества, в которых стабильность обеспечивается как стремлением получить максимальную, так и стремлением получить минимальную оплату за свой труд. Как правило, неспециалисты путают понятие оплаты и вознаграждения, а это, поверьте мне, не одно и то же. В обществе подложки вы вполне объясняете массовой пропагандой излишнюю заинтересованность работника или специалиста в получении максимального социального кредита, но вас крайне смущает желание предпринимателя уплатить максимально возможный налог со своей прибыли, а разницы в этих случаях просто-напросто нет. И в том и в другом случае это, конечно, достаточно упрощенно, старая, добрая личная выгода. Ну, какая там может быть выгода в том, чтобы уплатить максимальный налог? Проворчал кто-то за столом. Прямая. Уплатив максимально возможный налог на единицу вложенных денег, вы получаете максимально возможный для данного вида производства или бизнеса социальный кредит, как его организатор и один из инвесторов. Обращаю ваше внимание, практически весь серьезный бизнес развивается там по концессионной схеме, с высокой долей участия государства. Имея более высокий социальный кредит в определенной области деятельности, чем у конкурентов, вы автоматически можете претендовать на кредиты, льготы и контракты на лучших, чем у них, условиях. То есть ваши деньги, в неявной форме, к вам же и вернутся, причем с прибылью. Вечно вы все усложняете. Там просто мощный репрессивный аппарат и совершенно драконовская система наказаний за финансовые нарушения. Это же надо додуматься. С нарушителей налогового законодательства не удерживается штрафная сумма, а, в случае наличия злого умысла, всю штрафную сумму приходится отрабатывать на каторжных работах. Ну, знаете, это что же, я, попавшись на неуплате сравнительно небольшой суммы, половину своей жизни буду таскать в карьере камни, рассчитываясь за какую-нибудь мелкую комбинацию. Сидевшие за столом, зная небольшие личные слабости говорившего, понимающе рассмеялись. Экономист пожал плечами, да, учитывая, что понятие тайна вклада у них не существует в принципе и через фискальные органы идет не только полная информация о состоянии счетов, но и отчеты о всех покупках выше определенной суммы, которые также облагаются прогрессивным налогом, перспектива жизни в таком обществе, лично для меня, была бы весьма сомнительной. Ну, знаете, это вопрос вкуса. Вам нравится, не доплатив налоги, с чувством не зря прожитой жизни отдохнуть на эти деньги на Мальдивах, а им, добровольно уплатив драконовские налоги, получить, в рамках своего социального кредита, дотированную государством путевку в этот же пятизвездочный отель. Причем, если вы о своей финансовой комбинации не станете рассказывать даже в узком кругу, то там, своим социальным кредитом и за что он получен, не упустит возможности похвастаться. Человек, он везде человек, встать над толпой, всегда максимально льстит его самолюбию. Мастер задумчиво посмотрел на говорившего, а затем, спросил руководителя отдела социологов, как вы думаете, сколько времени им потребуется, чтобы сократить имеющийся временный сдвиг? Сам вопрос поставлен некорректно, нет никакого временного сдвига и они не собираются ничего сокращать. Это общество со своей линией и темпом развития и отношение к нам оно имеет только постольку, что получило возможность учиться на наших ошибках. Именно это, а не гипотетическое заимствование передовых технологий и дает им серьезное преимущество. Вторая неприятная особенность наших взаимоотношений – это однонаправленность в получении ключевой информации. Фактически, мы стали для этого общества полигоном, где прорабатываются вопросы на тему, что именно, ни в коем случае, делать нельзя. А техническая информация, точнее технологическая, идет для них только как дополнительный бонус. А вы не утрируете высокую полезность для подложки перемещающегося туда контингента? Перемещение идет в обе стороны, причем, и к нам, и к ним, сливается малопригодный к использованию отстой, в основном, асоциалы и люди с нарушенной психикой. Ключевое здесь, к нам или к ним. У наших обществ, а точнее эгрегоров, разное понимание отстоя и разное понимание того, что именно в этом отстое может оказаться полезным. Тот небольшой процент перемещающихся в обе стороны людей и пригодных к использованию, а точнее для адаптации в тех и в других условиях, состоит из крайних эгоцентристов, но вот личностные установки у них совершенно различны. К нам, как правило, перемещаются законченные эгоисты, считающие, что лично им великим, в том, жестко социализированном обществе, очень многого не додали. За душой у этих людей, кроме гипермотивации, как правило, ничего нет. Смогут или нет они чего-нибудь достичь в нашем обществе, это чисто их проблемы и мы с этого почти ничего не имеем. Перемещающиеся на подложку, это либо люди, не принимающие слишком жесткую, к отдельной личности, структуру нашего общества или субъекты с сильным синдромом мессии. Как правило, это средний класс, хорошо понимающий, но не принимающий милые особенности нашего социума или талантливая молодежь, которая в силу своей личной непрактичности, не смогла занять у нас достойную социальную нишу. В такой прослойке очень часто попадаются весьма талантливые и незаурядные личности. Как результат, с одной стороны мы явно теряем то, что обществу никто, кроме этих ботаников, возможно, и не сможет дать, а, с другой стороны, приобретаем только тот, готовый вцепиться окружающим в глотку хлам, которого мы и так имеем более чем достаточно. Почему вы разделяете, в данном случае технику и технологию? Потому, что они используют другую рабочую модель, имеющую, отличные от нашей, социальные потребности. Их мало интересуют составляющие основу нашей экономики вещи однодневки и так называемые товары широкого спроса, то есть предметы, в основном, покупаемые непонятно зачем, под предельным давлением рекламы. Основу масс-продакшн в их мире составляют товары длительного употребления и реклама акцентирует внимание потребителя на их высокой надежности, потребительских качествах и возможности длительной эксплуатации с приемлемыми результатами, а не на внешней крикливости и сиюминутной новизне. Добавьте к этому массовое развертывание на подложке дешевых биотехнологий. Кто-то за столом проворчал, если мы даже просто попробуем пойти по такому пути, то сразу получим очередную экономическую проблему, не говоря уже о том, что нашим сорокам, без блестящих цацок, нечем будет себя занять, и они снова выйдут пьянствовать и ширяться на улице. Социолог пожал плечами: в этом и состоит разница в наших общественных моделях. Мы вынуждены постоянно поддерживать высокий общественный спрос, чтобы просто не уронить свою экономику ниже определенного уровня, а они легко перемещают акценты и экономику своего общества в социальную сферу и отправляют своих бузатеров вместо улицы на экскурсионные круизы, в профессиональные командировки и в учебно-развлекательные центры. Вы не находите, что как-то диковато звучит? Учебно-развлекательные центры. А почему нет? Давайте разберем две очень близкие молодежные фишки: увлечение войной и демонстрация своей социальной активности. У нас увлечение войной практически выродилось либо в сотни миллионов архетичных дебилов, которые возбужденно подергиваются в дешевых видеоочках, или в несколько сот тысяч авантюристов и откровенных садистов, которые, наигравшись в виртуале и решив попробовать все это в жизни, подписывают армейские или полицейские контракты. Сотня миллионов мало на что годных уродов, тратящих большую часть своих скромных доходов или социального пособия на виртуальную реальность, и несколько сот тысяч столь же малопригодных к решению серьезных задач самолюбующихся придурков, вообразивших себя крутыми. Каждый сам за себя и в ответе только перед собой любимым. Мы приучили наше общество жить сегодняшним днем, а большинство наших лидеров живут по принципу: после меня хоть потоп.